«Тетя Дуся, вы потом приходите, я вам подарки приготовила», только и успела сказать девушка, с улыбкой глядя на приплясывающего от нетерпения врача. «Но прежде всего я должен вручить вам это», и Илья протянул девушке пухлый конверт. «Что это?» – удивленно спросила она. «Это ваша часть премии за мои, точнее, ваши, изобретения костылей и накладок. Вы не думайте, Николаю Ивановичу и его сыну Никите я тоже часть денег хотел отдать, но они решительно отказались. Никите, как он сказал, на работе премию выписали, и их мастерская сейчас большой заказ на изготовление этих новых костылей получила, а ему разряд и тариф зарплаты увеличили, а Николай Иванович был очень доволен новой накладкой. Его нога быстро срослась, он давно уже отлично себя чувствует. Так что это ваша часть премии, возьмите, пожалуйста, и не отказывайтесь. Позвольте, Илья Семенович, давайте не так быстро. Значит, ваше выступление прошло удачно, более чем удачно, вот, грамоту дали, патент на изобретение завизировали, часть денег уже успели начислить за их использование, все, как вы и говорили. Хоть и доказывал я всем, что это вы мне подсказали эти идеи, не слушали вовсе. А видели бы вы, с каким интересом рассматривали маститые хирурги мои накладки и костыли, рисунки, которые я нарисовал по вашей подсказке. Одну накладку даже забрал кто-то, да и костыли хотели прихватить, пришлось подарить, да и не жалко было, еще изготовит. Даже мой учитель, у которого я в институте учился, меня хвалил, на кафедру звал работать, да я отказался, здесь привычнее, роднее, и Илья выдохнул, вывалив все эти радостные известия. Отлично, я очень рада, что так все случилось, а про мою роль в изобретении даже и говорить не стоит, я ведь вам только толчок дала, идею, которую, как вижу, вы дальше и развили успешно, и денег мне не надо. Мы выступили с девчатами из училища на открытии городской партийной конференции и получили гонорар за это. Но вы знаете, я, кажется, придумала, что можно сделать с этими деньгами, раз так настаиваете. И девушка посмотрела очень серьезно на усиленно кивающего головой врача, подтверждающего свое внимание и согласие. Мы на часть полученных денег игрушки и вещи разные купили для детского дома, в котором я жила. Там всего много, но ведь, кроме этого дома, есть много других детей, которые нуждаются в помощи и простой радости. Можно врано узнать адрес ближайшего и привезти подарки туда. Думаю, это будет намного лучше идеей. Замечательно, и как у вас получается, такие прекрасные идеи придумывать. Я обязательно этим займусь в ближайшее время, да и другие сотрудники не откажутся помочь, я думаю. Вот и славно, не успела Надя закончить свою мысль, как в кабинет вихрем ворвалась Зиночка. Она закружила девушку в своих объятиях, рассматривая со всех сторон, хотя одежда на ней была та же, что и при выписке. «Отлично выглядишь, а как тебе мои обновки?» И она указала на очень красивый воротничок, сделанный в стиле макраме. «Маме так твои паутинки понравились, что она несколько больших картин сделала, которые так всех заинтересовали, что вся артель взялась их плести. А я вот воротнички и пояса делаю. Очень уж красиво получается, хотя и не просто сначала было, несколько раз распускать приходилось, пока приноровилось. А уж коврики из помпончиков вообще вне конкуренции, их расхватывают, как горячие пирожки, а маме также премию дали, и зарплату увеличили. Так что передаю от нее и себя огромное спасибо, и вот этот небольшой коврик в подарок». И она протянула девушке красивый коврик из помпончиков. «Его под ноги удобно положить, тепло и мягко. Как знала, что ты придешь, специально берегла». И Зиночка приобняла свою подругу. «Спасибо, огромное спасибо. Я так рада, что задумки наших детдомовских ребят пришлись в пору. А я тоже вам всем подарки приготовила». И она протянула девушке шарфик, а врачу записную книжку. Не успели они рассмотреть подарки, как в кабинет заехала тетя Дуся, везя впереди себя каталку, где стоял чайник с чашками и бутербродами. И ей тут же Надей на плечи был накинут платок, который она с удивлением и радостью рассматривала. «Это что, это мне такая красота, вот соседки завидовать будут, когда увидят такое богатство». «Спасибо, Надюша», — порадовала старуху. «И никакая вы не старуха, а вполне симпатичная мадама получилась приятной наружности», — с улыбкой сказала девушка, вспомнив слова из мультфильма. «А чай вы вовремя привезли, как раз к моему угощению». И она достала свой пакет, усаживаясь за стол и поощряя сделать то же самое всех присутствующих. Тут ей пришлось не столько наслаждаться свежезаваренным чаем и угощением, но и коротко рассказать о песнях, которые она сочинила и выступлении на конференции. Она еще раз упомянула, что деньги, полученные за свое выступление, они потратили на приобретение подарков для детдома. Илья подхватил ее рассказ и показал на конверт и сказал, что девушка отказалась от части своих денег и подсказала, как их использовать. Зиночка сразу загорелась этой идеей, сказав, что также добавит деньги к этой сумме и поможет врачу приобрести все нужное. Илья сразу положил сверху еще один конверт, видимо, с его долей от премии. Тетя Дуся молча достала какую-то банкноту и положила к общей куче. А Зиночка, покраснев, призналась, что уже отдала свою зарплату мамке на хозяйство и уверила, что обязательно добавит и свои деньги вот прямо завтра. А Надя еще подсказала, что кроме игрушек и сладостей в таких заведениях всегда рады самым простым лекарствам, йоду, зеленке, вате, бинтам, таблеткам от простуды и расстройства желудка, то есть болезням, от которых дети страдают чаще всего. В конце она прочитала стихи про врачей, которые уже вспоминала. Достав свой заветный текст, она стала читать их, посвящая, в том числе, и этим присутствующим замечательным людям, убрав только упоминание о медсанбатах. Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у нее на пути, люди в белых халатах, люди в белых халатах, вот опять у нее на пути, и дыхание станет ровней, и страдание отступит куда-то, лишь нагнуться к постели твоей, люди в белых халатах, люди в белых халатах, у постели склонились твоей, и на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты. Твою жизнь охраняют от бед, люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, твою жизнь охраняют от бед, вечный подвиг, он вам по плечу, ваши руки бессонные и святы, низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах, люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу. Растрогали эти слова всех до слез, тетя Дуся даже вытирала глаза кончиком новой шали, а Илья задумчиво сказал, что из этих стихов может получиться замечательная песня, признавшись, что когда-то занимался в музыкальной школе и даже пытался что-то сочинять свое. Вот и попробуйте, надеюсь, получится замечательно. Музыка здесь должна быть самая простая, чтобы только словам сопровождать. Воодушевила Надя парня и положила на стол листок со словами. Правда, кому, как не вам, сделать это, я только рада буду. А завизировать ее можно в агентстве по авторским правам, я потом могу подсказать, как это сделать, и она с удовлетворением посмотрела на Илью, который полностью ушел в творческий процесс, став что-то бормотать про себя. Отлично ведь получилось, такая песня от врача не вызовет удивления, а ей достаточно уже славы, скромнее надо быть. Оставив дружную компанию женщин обсуждать, что они могут собрать в посылку, а Илью в обществе музы, Надя покинула больницу. Настроение у нее значительно улучшилось, она еще раз убедилась, что хороших и честных людей в это время все-таки намного больше. А еще больше она приободрилась, когда вошла в общежитие, где уже стояли доставленные коробки из магазина. Сверху них стояла еще одна, с краткой надписью, от сотрудников детского отдела магазина Мастерга, видимо, вдохновившись их почином. Девушки решили добавить что-то и от себя. Объяснив несколько недовольному завхозу назначение этих коробок и пообещав в ближайшее же время решить их судьбу, Надя поднялась к себе в комнату, где ее с нетерпением ждали взволнованные подруги. https://yo.tube/y5n2lost48c3u1e/rw/q/nd5pikv2%80%94 Владимир Трошин, «Люди в белых халатах», музыка «Я», «Калмановки», слова «Иль», «Ашанин», https://youtube26udu8fesib76sqh9gsxb», https://youtube2%e2%80%946udu8fesib76sqh9gsxb/e2%80%94 Исполнение. Камиль Ларин, Владимир Ткаченко, Ромария, Константин Хабинский, Михаил Козырев, Максим Леонидов, Кристина Бабушкина, Нина Ненидзе, Евгений Маргулис, Александр Красовицкий, Валерий Сюткин, Найк Борзов, Максим Кучеренко, Нонна Гришаева, Татьяна Лазарева, Анатолий Белый, Андрей Макаревич, Максим Виторган, Алена Бабенко, Леонид Барац, Максим Покровский, Алексей Кортнев, Сергей Чекрыжов, Роман Мамаев, Павел Мардюков, Дмитрий Чевелев, Павел Тимофеев. Очень понравился видеоряд песни. Глава 11. Расскажите про покупки. Глава 11. Расскажите про покупки. Убедившись, что подруга в хорошем настроении полностью уже успокоилась, девчата стали решать, что делать дальше и что докупить. Подсчитав оставшиеся деньги и сложив в кучу все накладные, девушки поняли, что остается еще более 1500 рублей неосвоенными. С этим вопросом также предстояло разобраться, а также отчитаться перед Марксином о покупках. Надя еще раз решила, что только открытость и полная прозрачность этой ситуации позволит всем избежать проблем. Пока было решено приобрести на оставшиеся деньги для детей конфеты, печенье, пряники, другую кондитерку длительного хранения, а для взрослых, по предложению Нади, хорошую колбасу, рыбу, копченое или соленое мясо, пусть и они порадуются. Девушка предложила каждой из подруг написать небольшое письмо, пожелание для детей, сама также села за стол, чтобы сделать это от своего имени. В надежде, что мышечная память ее предшественницы не изменилась, почерк остался прежним, девушка стала вспоминать всех тех, кто был вместе с ней в детском доме, стараясь никого не забыть и всем передать приветы. Также пришлось коротко изложить все события этого времени и рассказать, откуда у них появились деньги на подарки, а также вложить в письмо копии всех накладных, чтобы не было недоразумений. Закончив все это, девушки решили прогуляться до знаменитого гастронома 1, а точнее, Елисеевского магазина, как его привычно называли москвичи, чтобы завершить продовольственные закупки. Выбран этот магазин был не просто так, сюда во все времена стремились поглядеть на горы дефицитных продуктов и ослепляющую красоту внутреннего убранства магазина москвичи и многочисленные гости столицы. Чего стоят колонны и лепнина, хрустальные люстры с подвесками, огромные необычные прилавки и, конечно, знаменитые часы, привлекающие сразу внимание каждого сюда зашедшего человека, как тех, кто пришел для покупок, так и тех, кто зашел сюда просто поглазеть и теперь, раскрыв рот, стоит пораженный этой красотой. Ассортимент в магазине, его даже хотелось назвать храмом торговли, до революции был широчайший, вплоть до трюфелей и анчоусов, цены были высокими, покупатели – богатыми, сервис соответствующий. Продавцы владели несколькими языками, консультировали и знали особенности и привычки постоянных клиентов. Кстати, корзины с покупками выносили к каретам швейцары, а Григорий Елисеев лично следил за выкладкой продуктов и требовал убирать даже слегка подпортившиеся фрукты. Во времена жизни Надежды знаменитый елисеевский магазин поражал высочайшими ценами, доступными только избранным людям. Так что большинство москвичей и гостей столицы приходили сюда, как в музей, чтобы полюбоваться на красоту и богатство интерьера, да вспомнить былые времена. Кроме того, когда из магазина с красивыми прилавками и монументальными продавцами сделали обычный магазин самообслуживания с тележками и стандартным привычным выбором продуктов, из Елисеевского ушел дух старины и благолепия. А ведь когда-то в трех торговых залах размещались 5 отделов – фруктовый, кондитерский, колониально-гастрономический, бакалейный и специализированный отдел для хрусталя Баккара. При магазине, в подвальных помещениях, были собственные производства, пекарня, кондитерский цех, цеха засолки, копчения, обжарки кофе, производство масла и колбас. Тут же разливали вина и напитки. Сейчас же, в 1939 году, здесь был уже не такой широкий ассортимент товаров, как, например, до революции, но, тем не менее, тут можно было полюбоваться на редкие продукты или даже купить различные экзотические товары. Так, этот магазин был единственным в СССР местом, где можно было купить ананасы, которые мало кто знал, люди просто не понимали, что это такое. Продукт был удивителен своим видом, его называли «желтой шишкой» и, недоумевая, спрашивали у продавцов, как сей фрукт употреблять в еду. Но, кроме экзотических товаров, в Елисеевском было много и отечественных продуктов для простых людей по вполне приемлемым ценам. Особо поражала покупателей выкладка товаров, всегда максимально торжественная. Огромные круги сыров, залитые желтым воском, были сложены в пирамиды. 3, сверху 2 и 1 наверху. Из шоколадок складывали витые конструкции наподобие башни Татлина. В рыбном отделе банки с консервированной рыбой выстраивались в целые баррикады, красиво и аккуратно разложенные. А уж аквариумы с живой рыбой притягивали не только многочисленных детей, но и многих взрослых. Вот в этот гастрономический рай и отправились Надя и ее подруги. Красота и отделка магазина поражала по-прежнему, выбор товаров сбивал с ног, перед ним не устояла прежде всего Айгуль, которая так и прилипла к прилавку, где, среди прочего товара, продавались дыни. Их тонкий запах сразу привлекал покупателей, и, не выдержав искушения, она тут же купила небольшую дыньку. А рядом, как завороженная, стояла Глаша и смотрела на привычную Надежде картину, гору кедровых шишек и орехов. Видимо, тоже свое, родное сибирское детство вспомнилось. Пришлось и ее немного толкнуть, чтобы привести в чувство, заставить взвесить орехи и отправить занимать очередь в кассу. А они с Симой стали закупать конфеты и печенье килограммами. Сначала очередь стала негодовать, опасаясь, что на их долю не хватит, но потом, успокоенная словами девушек, что это все для детдомовских детей и продавцов, которые уверили самых ворчливых, что на всех хватит, только молча наблюдала за ростом пакетов с приобретенным сладким товаром. Оставив Айгуль караулить многочисленные покупки, девушки уже спокойнее отправились обозревать другие отделы. И тут их прислонило к прилавку с различными табачными изделиями. Казалось бы, что там делать девушкам среди толпы разгоряченных мужчин. Но тут в очередной раз свою житейскую и бытовую мудрость доказала Глаша, пробормотав что-то вроде: «Вот батя я этой куплю, вот обрадую, пусть пофорсит, начальство угостит, родню». Она стала заказывать продавцу сначала простой табак махорку, расфасованный в бумажные пакетики, а потом приобрела несколько упаковок самых крутых по тем временам пачек папирос «Казбек», которые в свободной продаже присутствовали очень редко, считаясь престижными. Обычно эти папиросы продавались в коммерческих магазинах и в специальных распределителях для номенклатуры, а также для высоких чинов военных и сотрудников НКВД, поэтому их появление здесь, в открытой продаже, было удивительным. Брали их понемногу, они были дорогими, пачка стоила 3 рубля, в то время, как самые ходовые и простые сигареты «Прима» обходились курильщикам в это время всего в 1 рубль 40 копеек. Переглянувшись, купили несколько пачек «Казбека» для своих мужчин и остальные девушки, пусть сами парни и не курили, угостить хорошим табаком считалось очень крутым жестом, сразу располагающим к себе. Бормоча про себя бессмертные строки песни из кинофильма «Два бойца» на стихи Владимира Агапова и музыку композитора Никиты Богословского, Надя с девушками передислоцировались к последнему для них, колбасному отделу магазина. В ответ, достав «Казбека» пачку, сказал ее Костя с холодком: «Вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том». Тут уже и у Надежды, по поданке, случился культурный шок. Она всегда обожала колбасу, разные мясные изделия, как та собачка в рекламе, была готова кричать: «Мясо, мясо», когда ей предлагали выбор угощения. А теперь она стояла перед прилавком в ступоре, и слюна выделилась у нее непроизвольно перед огромным выбором колбасных изделий. Здесь лежали пресловутые 100 сортов колбасы, сосисок, мясных изделий, начиная от знаменитой докторской колбасы, действительно разработанной по рекомендации врачей для больных, имеющих подорванное здоровье в результате гражданской войны и царского деспотизма, до различных сырокопченых изделий разного вида. Причем тут учитывались и национальные особенности людей. Так, рядом лежали рулет бараний высшего сорта и колбаса еврейская также высшего сорта, которую и купили соответственно Айгуль и Сима. Надя не утерпела и попросила взвесить необычную прессованную колбасу и обожаемый ею язык, который здесь был изготовлен в оболочке из шпига. А Надежда, попаданка, вспоминала, как в голодные 90-е годы она приехала из своего сибирского города в другой, но в европейской части, и зашла в магазин, где ее сразу сбил с ног запах колбасы и, страшно подумать, настоящей буженины. И самое главное, никого народу не было. Пока она в шоковом состоянии решала, сколько чего брать и где хранить, а она жила в гостинице, продавщица строго на нее посмотрела и грубым голосом оборвала все мечты словами: «А где ваши талоны?» Оказалось, что все это продавалось по талонам и только жителям города по прописке. Вздохнув о былых святых 90-х, которые были для ее семьи самыми трудными и тяжелыми, Надя вернулась в прошлое, настоящее, в будни 39-го года. Подруги тоже время зря не теряли, для посылок приобрели несколько видов сырокопченых и просто копченных колбас, просто ткнув в них пальцами, ибо все они казались одинаково прекрасными и вкусными. Почувствовав одновременное резкое бурчание желудков, возмущенных тем, что видит око, да зуб не имет, Девушки тут же приобрели устроившую всех колбасу куриную высшего сорта, недорогую, но на удивление очень вкусную, как потом оказалось, и сосиски советские, высшего сорта, тоже обалденно свежие и деликатесные. Решив, что на сегодня вполне достаточно и распределив многочисленные авоськи с покупками по справедливости, нагруженные, как ослики, девушки еле добрались до заветных дверей общежития. Теперь оставалось как-то переслать все это богатство по адресу детского дома, который уточнила Надя по паспорту и прописке. Кроме общей посылки, Глафире, Айгуле и Симе еще надо было как-то передать и свои отдельные посылочки с подарками для своих родных и близких. Но это уже был следующий номер нашей программы, а пока девушки наслаждались свежезаваренным чаем, бутербродами с колбаской и быстро сваренными сосисками, а на десерт были ломтики ароматной дыни, которую щедрой рукой нарезала на всех Айгуль, радовавшаяся от души ее родным вкусом и запахом. https://bzimru.ihlf.vizdvn.2mgq, гастроном Елисеевский. История и архивные фотографии легендарного магазина. https://ru20110205330248344. html. Елисеевский магазин. Место, где живет дух старой Москвы. https://vitas1917leviornalcom1086752. html. Беломор канал. Казбек, друг и герцеговина Флор, символы эпохи. https://vkcomval126252172.1910, из истории советских папирос Казбек. https://fishkinet1209341, история советских колбасных изделий. html. https://fishkinet1209341, история советских колбасных изделий. html. История советских колбасных изделий. https://pikaburu/story/kolbasy i misokopchenosti1938года 10590381. Колбасы и мясокопчености 1938 года. Не смотреть голодными. Потрясающие по реалистичности очень вкусные картинки. Глава 12. Перекличка в гареме и другие важные дела. Глава 12. Перекличка в гареме и другие важные дела. Весь оставшийся день девушки разбирали и упаковывали заново многочисленные покупки. Надя же вникала в разнообразные чеки, накладные и подсчитывала сдачу. А оставалось еще очень много денег, с которыми надо было также что-то делать, а, самое главное, остро стал вопрос, как отправить все уже приобретенное. Сделать это можно было сейчас, в том числе, и по почте, это был самый доступный способ, но, к сожалению, существовали значительные ограничения по весу и объему пересылаемого, а тут требовалось не менее 20, а то и более, деревянных ящиков для посылок, чтобы поместить в них все эти богатства. Хотя обычная отправка посылки на почте стоила совсем недорого, и люди с разных уголков страны охотно пользовались этой услугой, в их случае эта услуга представлялась довольно трудоемкой и накладной. Надежда в предыдущей жизни также отправляла очень часто посылки, особенно к Новому году. Однажды она послала к этому празднику сразу 11 посылок по разным адресам своим знакомым и подругам, причем, не только по Союзу, но и за границу, что до скачка доллара обходилось не так дорого. В ответ также получила различные презенты, радуясь вниманию и различным сюрпризам от отправителей. Потом отправка посылок резко подорожала, круговорот посылок намного уменьшился. Можно было воспользоваться услугами автотранспорта, но опять возникали затруднения. Компаний, занимающихся перевозками крупного груза для населения в другие города, организовано еще не было. Делали это только крупные организации, заводы и прочие государственные органы с помощью специальных экспедиторов, которые и осуществляли эти доставки. Можно было передать по договоренности различные посылки и бумаги через проводников поездов. Такими услугами нередко пользовались, но вряд ли бы кто-то взял на себя такую обузу, слишком груз объемный и тяжелый, да и много его чересчур. Внутри городов, правда, работало грузовое такси. Его услуги были широко востребованы для доставки мебели и прочих габаритных грузов, во время переездов людей с места на место. Но на большие расстояния, между городами, перевозки они не осуществляли. Так что оставалось надеяться только на помощь парней, а особенно Василия, который мог что-то придумать через свое милицейское начальство. Понимая, что для своего детского дома они приобрели уже достаточно всего, Надя все больше склонялась к той идее, которую предложила Илье, пойти в органы образования и узнать адреса ближайших детских домов, которых было много и в Москве. Вот для детей, живущих там, и можно было приобрести все необходимые на оставшиеся суммы. Кроме того, надо было отчитаться о приобретенном опять открытой полностью, чтобы не было за спиной никаких шепотков и обвинений, ей и Ольге с лихвой хватило. Поэтому, едва девушки из огромной кучи покупок сформировали еще более многочисленные, но более организованные кучки, Надя опять предложила всем собраться, но в этот раз в их комнате, чтобы подвести итоги купленного и обсудить открыто дальнейшие идеи применения денег, а заодно и увидеть всем воочию все покупки. В этот раз кто-то заметил и привел Константина, который вошел потухший, равнодушный ко всему. Когда Надя его спросила, будет ли он получать свою часть денег за выступление, он несколько встрепенулся, сначала хотел, видимо, отказаться, но потом подошел к столу, расписался в ведомости, сунул деньги в карман и, буркнув, что у него жена сильно болеет, деньги нужны на лекарства и продукты, вышел из комнаты, да его никто и не задерживал. Не пришла и Ольга, по словам ее соседки Ани Нюси, та несколько дней не приходила ночевать, она была выпускницей, как и Олеся, ей предстояло только распределение в одну из школ Советского Союза, поэтому все решили, что Ольга нашла себе сердечного друга и хочет распределиться или вместе с ним, или каким-то образом зацепиться в столице. Но пришли Марксен и Петр, которые никак не ожидали увидеть все эти кучи и кучки покупок. Надя стала еще раз, уже и для них, зачитывать и объяснять все накладные и чеки, показывая, где лежала та или иная покупка. Марксен не выдержал на третьей минуте и высказался прямо. «Да верим мы тебе, верим», на что Надежда ответила поговоркой «продоверяй», но проверяя и продолжила свое перечисление. Закончив его, она вынесла на обсуждение и судьбу оставшихся средств, высказав свое предложение, которое очень понравилось парторгу. Пообещав узнать в органах образования адреса детских домов поблизости, он на чем-то пошептался с Петром, и они вышли из зала. Усталые девушки еще раз с грустью посмотрели на купленные вещи, загромоздившие всю и так маленькую комнатку, а Надя лишний раз убедилась, что каждое доброе дело всегда наказуемо и инициатива имеет инициатора. Но тут, на ее счастье, появился Василий и со своей милицейской прямотой постановил: «Наша комсомольская организация поможет вашей, а вы за это у нас концерт проведете». И не успела Надя ничего ответить, как он тут же убежал. Но прошло совсем немного времени, в течение которого девушки только успели немного прибрать комнату от бумаг и мусора и навести порядок на кроватях, куда предварительно складывали пакеты, как в комнату вновь постучали и один за другим в нее начали входить парни в милицейской форме. В комнате сразу стало настолько тесно, что последнему милиционеру пришлось протискиваться в комнату боком. От парней шел запах кожи хорошей выделки от портупей, мужского пота от одежды, ароматы ваксы от надраенных сапог, но все перебивал запах тройного одеколона и слабый запах пороха. Их было человек пять, но все они делали одно и то же, здороваясь с девушками, внимательно их оглядывали, а затем смотрели на Васю с одним и тем же безмолвным вопросом: «И какая из них твоя?» А парень также безмолвно и старательно, пытаясь делать это якобы незаметно, показывал глазами на Надю: «Вот, мол, она, как вам?» На что парни также незаметно показывали большой палец: «Одобряем». Эта сцена была такой смешной, что все понявшие и рассердившиеся на парня вначале подруга не выдержала и рассмеялась. «Ну, что, смотр гарема состоялся, перекличку проводить будешь, товарищ падишах? Гульчатой у нас нет, но Айгуль вполне ее заменит, и остальные девушки не хуже. И кого ты сегодня назначишь любимой женой?» И она посмотрела на покрасневшего от стыда Василия, а остальные парни покатились со смеху. Переждав немного взрыв эмоций, Надя продолжила: «Смех смехом, но нам нужна ваша помощь». Но не успела она закончить свою мысль, как в комнату вошел более возрастной милиционер, при виде которого смеяться парни прекратили, подтянулись, замерли, видимо, это был их начальник. С усмешкой оглядев парней, он сразу определил, кто есть кто, и обратился к девушке: «Не переживай, Надежда, поможем мы твоей проблеме. Завтра наши товарищи как раз поедут на задание в город, где находится твой детский дом, и увезут все это богатство». И он иронично указал на гору коробок: «Но только пусть они расписку возьмут, что все доставлено по назначению. И еще, тут не только наши покупки, но еще и девушки из детского отдела Мастерга целую коробку подарков отправили, Вот она отдельно стоит, пусть они и для них расписку напишут, мы потом передадим», — заторопилась девушка. «Не волнуйся, Надежда, все сделаем, как положено, отчитаемся и пред тобой, и перед нашим начальством. Я сам за всем этим прослежу, так как буду сопровождать группу в поездке. Кроме того, и наши сотрудники, узнав о вашей инициативе, тоже решили помочь детям, даже уже деньгами скинулись, подарки хотели купить, но я пока их остановил. Это замечательно, только вы видите, что в мой детдом и так всего достаточно. Но ведь таких домов даже по Москве не один десяток будет, так что если они захотят, пусть присоединяются. Тут и сотрудники больницы, где я лежала, тоже решили подхватить это доброе дело, так что очень здорово получается. А вы и тем более можете узнать, кому в детдомах помощь нужна, по своей милицейской линии». Надежда действительно была довольна расширением их инициативы, хотя и обратила внимание, как Вася невольно скривился, услышав упоминание о сотрудниках больницы. Но стоило девушке нахмурить брови, он улыбнулся примиряюще. «А я что? Я ничего такого, ты не подумай», а Надя погрозила ему пальцем и, подойдя, шепнула, что еще припомнит ему эту перекличку в гареме, на что он повесил голову. Начальник иронично глядел на эту семейную сцену и улыбался. «Молодые, что с них взять?» Встряхнувшись, мужчина продолжил. «Но, как уже младший милиционер Степанов и сказал, в свою очередь и вы нас выручайте, много мы уже слышали от Василия про ваши таланты да песни новые, вот и проведите для всех наших сотрудников концерт. С помещением мы договоримся, да и наши таланты тоже не откажутся поучаствовать». И он подмигнул оторопевшей девушке, которой только оставалось кивнуть в ответ. «5 дней подготовки дадите, мы тогда новые песни успеем разучить, не только те, что на конференции пели». Надя уже пришла в себя и стала прикидывать, как совместить уже обещанное выступление Симы в саду Эрмитаж и новый концерт, и какие песни и кто споет для славной милиции. «И неделю дадим, если нужно», — кивнул начальник. «Хорошо, договорились», и она протянула руку этому мужчине, закрепляя рукопожатием их разговор. «А как вас зовут? А то вы про меня все знаете, а я даже имени отчества вашего не знаю. Матвей Егорович Кондратьев я, старший милиционер, начальник над этими балбесами получаюсь». И мужчина улыбнулся девушке и тоже одобрительно поднял большой палец, мол, одобряю выбор Василия. Надю поразило совпадение фамилии начальника и знаменитого героя сериала про историю милиции, некогда очень популярного в Советском Союзе, да и сам мужчина чем-то напоминал этого героя из фильма. «Так что завтра с утра ждите машину, уважаемые девушки», и еще раз улыбнувшись всем и козырнув, милиционеры стали выходить из комнаты, вполне довольные увиденным. А старший мужчина тоже улыбался, Надя успела сунуть ему пакет с бутербродами с той самой куриной колбасой, что купили на каждый день. Понимающая девушка у Васьки смекнула, что парни после дежурства голодные, сообразила об угощении, за такой заботливой нигде не пропадет, повезло балбесу. А как она его отчитала: «Смотр в гареме наш падишах устроил, а девушки и впрямь хороши». И с этой мыслью, еще раз по-доброму усмехнувшись, он и вышел из комнаты. Глава 13. А вот заметка про вашу девочку. Глава 13. А вот заметка про вашу девочку. На следующий день с самого раннего утра поднялась суматоха и шум. Подошла обещанная машина. Грузовик А, или, как чаще его называли, просто полуторка, совсем новенькая, чистенькая, она подъехал к самым дверям общежития. И парни, милиционеры, один за другим заходя в комнату и здороваясь, забирали коробки, а Надя еле успевала отмечать у себя в списке, что забрали и что осталось. А остальным девушкам только и оставалось, что каждый раз громко здороваться с очередным заходящим человеком, стоя по сторонам, чтобы никому не мешать. Но вот погрузка завершилась. Дубликаты всех накладных были переданы из рук в руки от Нади Матвею Егоровичу с пожеланием доброго пути и с напоминанием не забыть про расписки. Отбывающие милиционеры еле уселись в кузов, который оказался весь заставлен коробками, даже никто и не думал, что их окажется столько много. Грузовик, которого провожали с большим интересом, резко зарычав мотором, уже было хотел отъехать от общежития, ждали только последних распоряжений начальства. На пороге здания стояли почти все преподаватели и учащиеся, которые также были в курсе происходящих событий. Директор училища Клавдия Ивановна подошла к Наде и сказала, что и они с учителями собрали деньги и даже уже приобрели немного игрушек, тетради и книг для детей, но пока не решили, как и кому их передать. Но тут все увидели бегущего Петю, который махал руками и громко кричал: «Погодите, не уезжайте, стойте!» Он был уже готов броситься под машину, но водитель грузовика вовремя заглушил мотор. «Что такое? Что случилось?» Заволновались все. «Не уезжайте, сейчас сюда должен приехать с Марксеном Кузьмичем корреспондент из газеты «Комсомольская правда». Они заинтересовались нашей, точнее, твоей, Надя, инициативой и хотят о ней рассказать на всю страну. Надеюсь, ты не против? Я Марксену Кузьмичу говорил, что надо тебя предупредить, а он потом, а вдруг не напишут, да и дело хорошее, девчата не будут против». Еле переводя дух, захлебываясь словами, выпалил все новости парень. «Погоди, Петя, я ничего не поняла, давай сначала и медленно. Сначала, сейчас все узнаете с самого начала. Вот, смотри, Марксен Кузьмич везет корреспондента газеты «Комсомольская правда», в которой заинтересовались твоими идеями с подарками для детей детского дома и решили взять у тебя интервью. На этот раз все было изложено четко и полно, но повергло Надю в большой шок. Такой славы ей вовсе не хотелось, слишком уже много внимания она привлекла, но делать нечего, во двор уже медленно въезжала еще одна красивая машина, на этот раз легковая. Как позже девушка узнала, это была машина ГАЗ-М1, или, как ее попросту называли, знаменитая МК. Из дверей сияющей черной отделкой машины и вышел очень довольный Марксен и молодой человек. Несмотря на уже довольно теплое утро, он был одет в пиджак, украшенный ремнями, на которых висели фотоаппараты. Как узнала Надя позже, у молодого человека был знаменитый ФЭД НКВД, являющийся копией немецкого фотоаппарата Лица-2. Его как раз и изготавливали воспитанники колонии под руководством Макаренко, поэтому он и носил такую приставку. Именно эту знаменитую лейку прославлял в корреспондентской застольной, или, по другому названию, песенке военных корреспондентов знаменитый поэт Константин Симонов. С лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Уже на ходу достав свой аппарат, парень начал снимать и машину с милиционерами, и толпу около общежития, и группу девушек, и Петю, и Марксена. Но более всего его привлекла статная фигура Глафиры, которую он сфотографировал со всех сторон, приняв за инициатора всей этой катавасии. К ней он сразу и обратился. «Вы же Надежда, это вы придумали помощь детям из детского дома?» «Нет, нет, вот Надежда, а я Глафира Медведева, а это другие девчата. Мы все вместе помогали Наде покупать игрушки и угощения для детского дома». Но молодой человек, не дослушав, обратился, еще раз ошибаясь: «Но все же, Надежда, расскажите, как вы все это придумали? Вы же сами жили в детском доме, только это не я, а вот она, Надежда Кузнецова». И Глаша уже силой оттерла корреспондента от себя и повернула лицом к подруге, которая уже не сдерживала смеха. Улыбались и все окружающие, улыбался и сам корреспондент, который представился Леонидом Коробовым. Так, вроде шутя, и стал довольно въедливо и подробно расспрашивать всех молодой человек, внимательно всех выслушивая. Девушки, постоянно дополняя рассказ Нади, подробно общими силами поведали всю эту историю. Подошел корреспондент и к грузовику, где сидели милиционеры, расспросил парней, куда и зачем они едут, засняв их, причем, по их просьбам, сделав крупные планы. Парни попросили потом напечатать эти фото отдельно, чтобы послать своим родным. Еще раз засняв всю группу девушек, а Глафиру крупным планом отдельно, корреспондент отбыл на машине, оставив всех с чувством легкого обалдения. А Надя подумала про себя: истинный профессиональный корреспондент, не то, что журналюги будущего. Надеюсь, статья будет интересной. Так оно и оказалось в дальнейшем. Статья под названием «Чужих детей не бывает» или «Цепь добрых дел», которую подсказала Надя, вышла через 3 дня. Занимала она центральное место на первой странице и оказалась очень толковой и интересной, заполненной не только подробным материалом о инициативе девушек, но и многочисленными их фотографиями. Все было бы замечательно, но все же в нее закралась ошибка, сыгравшая в дальнейшем очень интересную роль. Главное место в статье занимала фотография Глафиры, но внизу указывалось, что это и есть инициатор сбора подарков для детей детского дома, Надежда Кузнецова. Чем всегда отличались комсомольцы того времени, так тем, что любую хорошую инициативу поддерживали быстро и плодотворно, дополняя и расширяя ее. И вот на адрес училища, общежития и просто по адресу Москва, Надежде Кузнецовой стали приходить многочисленные письма, в которых рассказывалось, как комсомольцы в разных городах также собирали деньги и покупали подарки для детей из детских домов. Многие не просто оказывали разовую помощь, но брали постоянное шефство над детьми, становясь их помощниками и опекунами, теми, кого в будущем будут называть волонтерами, застрельщиками разных добрых дел. Надя только радовалась этому обстоятельству, только одно ее веселило, среди этих писем было немало и предложений к знакомству, особенно много их пришло из армии, мода на заочную переписку тогда была очень распространена, только ведь привлекла всех этих адресатов не она, а Глаша, которой передавались все эти письма. Глаша сердилась, ворчала, но исправно отвечала, а позже и втянулась в эту переписку. И как окажется в дальнейшем, эта случайная не случайная ошибка принесет Глафире счастье и любовь, но пока не будем забегать вперед и расскажем подробно об этом чуть позже. Корреспонденту, появившемуся еще раз с отпечатанными фотографиями, было указано на ошибку, но поскольку исправить уже ничего нельзя было, все осталось, как есть. Делать нечего, оставалось смириться со свершившимся и поблагодарить от души молодого человека, передав от всех в подарок красивый блокнот. Фотографии милиционеров были переданы на хранение Василию с клятвенным обещанием все сохранить и потом раздать из рук в руки отъехавшим в командировку коллегам. Он остался в городе, именно он отвечал за подготовку концерта для своих соратников, раз вызвался, так теперь и отдувался. А пока газеты и фотографии девушками были с благодарностью разобраны, бережно сложены и отосланы родным с подробным рассказом об этом событии. И наверняка, эта статья была прочитана не только всем родным, близким, знакомым и соседям, но и всем желающим и нежелающим, кто попадался под руку родственников девушек на местах. С особым чувством эту новость восприняли родные Айгуль, ведь не все одобряли ее поступок, поступление в училище, да еще и так далеко от дома, было еще очень редким в тех краях, и не всеми принималось положительно. А тут, оказывается, про Айгуль в газетах пишут, фотографируют, с важными людьми она дело имеет, значит, в люди вышла, не опозорила род, а наоборот, только погордиться такой дочкой можно, что и делали родные девушки с огромным удовольствием. Так что поступок Марсина, который с этой статьей также получил многочисленные партийные плюсы, оказался очень благоприятным для всех. https://дилетант-медиа-артицлис25811445. История российских грузовиков. https://ru-википедия.орг/вики список советских и российских легковых автомобилей. https://ru-википедия.орг/вики D0% A1% D0% BF D0% B8% D1% 81% D0% B D0% BA D1% 81% D0% B D0% B2% D0% B5% D1% 82% D1% 81% D0% BA D0% B8% D1% 85 D0% B8 D1% 80% D0% BD 1% 81% D1% 81% D0% B8% D0% B9% D1% 81% D0% BA D0% B8% D1% 85 D0% BB D0 B5% D0% B3% D0% BA D0% BD 0% B2% D1% 8 BD 1% 85 D0% B0% D0% B2% D1% 82% D0% BD 0% BC D0% BD 0% B1% D0% B8% D0% BBD 0% B5% D0% B9. HTTPS фишки нет 2 439 391 советские фотоаппараты. История по годам. HTML советские фотоаппараты. История по годам. HTTP/Комправда 25 Артаксру Памятвиев ИТ 1 123 076. Клуб журналистов всех поколений КП. Глава 14. Учиться и еще раз учиться. Глава 14. Учиться и еще раз учиться. Время летело в делах и заботах, кружила всех летним ветром хлопот. Как и планировалось, Надежда подарила Симе сразу три песни, уже вспомнившийся город детства и две песни из репертуара Ларисы Мондрус, которые отлично ложились на голос Симы и музыку, которую исполнял оркестр Сфасмана. Это были задорная песенка «Проснись и пой», которая прозвучала в кинофильме «Джентльмены удачи» и дала потом название замечательному спектаклю театра «Сатиры», и «Добрый вечер», еще одна песня из кинофильма, но, в этот раз, это был один из первых фильмов Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу». Под напором девушки, для регистрации авторских прав, слова песен были приписаны Симе в соавторстве с Надей, а музыки – Александру Сфасману, как и хотела сделать девушка. С помощью Нади Сима купила в магазине простое черное платье, на которое никто и внимания не обращал, но материал его был красивым, блестящим, а дополненное ниткой бус из искусственного жемчуга, оно превратилось в икону стиля, классическое маленькое черное платье, которое, по словам Коко Шанель, которая и ввела его в моду, должно присутствовать в гардеробе любой женщины. Правда, наряд не был понят остальными девчатами, которые его посчитали монашеским и траурным, но самое главное, платье нравилось Симе и Александру, который любовался своей Йилдактона маленькая девочка на иврите. А для Леонида Утесова, как своеобразное возвращение долга, была записана песня, которую он в реальной истории исполнял со своей дочерью Эдит, которую все звали просто Дитой, дорогие мои москвичи. Но тут уже автором слов Надя записала себя и пока прибрала бумаги, отдаст при личной встрече и при свидетелях, с этого человека станется, вполне может и себе присвоить. А пока Надя решила немного притормозить и залечь на дно, и так подняла столько ила, взбудоражив своими не своими необычными песнями музыкальный мир. Надо было только выполнить последнее обещание, вывести на эстраду Глафиру, разучить с ней уже звучащую в голове Надежды песню «Гляжу в озеро синее». И, чтобы два раза тапки не искать, как говорила ее коллега, Надя вспомнила для нее еще две прекрасные песни, которые чудесно ложились в эту же копилку. Первая из них была песня «Сладка ягода», слова которой заставляли задуматься о непростой женской судьбе. «Сладка ягода в лес поманит, щедрой спелостью удивит, сладка ягода одурманит, горька ягода отрезвит. Ой, крута судьба, словно горка, доняла она, извела, сладкой ягоды, только горстка, горькой ягоды, два ведра». Записала она и знаменитую песню, задающую вечный вопрос «Зачем вы, девочки, красивых любите?», также известную по первым строкам. Ромашки спрятались, поникли лютики. Уже забыт всеми фильм «Моя улица», в котором она прозвучала впервые, а девушки, собравшись в будущем теплой тесной компанией, нередко затягивают эту песню и вздыхают о своем, девичьем, вечном. Ромашки спрятались, поникли лютики. Когда застыла я от горьких слов, «Зачем вы, девочки, красивых любите?» Непостоянная у них любовь. Все эти песни из репертуара известной певицы Ольги Воронец в свое время были очень популярными, хотя несколько и оттирала эту певицу великая Людмила Зыкина, многие зрители ее любят и помнят и в будущем. Надя надеялась, что и в это время эти простые, душевные песни будут не в меньшей степени любимы в первую очередь девушками, женщинами, тем более, что голос Глафиры, хотя еще не обработанный, но сильный и глубокий, сюда отлично подходил. Как раз подходящим случаем для ее дебюта был выбран концерт для милиционеров, но тут произошла загвоздка. Константин ушел в отпуск, жена его действительно была больна, и он сейчас не появлялся в училище. Подыграть девушке было некому, требовалось срочно найти нового аккомпаниатора, но тут помог в очередной раз Вася. Оказывается, на концерте будут выступать и их самобытные таланты, среди которых был и отличный баянист. Вот для него и передала Надя с облегчением слова и клавир этих песен, вручив Глафиру в его крепкие руки для дальнейшей обработки этого народного таланта. А Надя решила заняться учебой, ведь она обещала сдать экстерном экзамены за первый курс. Обратившись к Клавдии Ивановне, девушка получила программу со всеми темами и материалами, которые проходились учащимися. Она поняла, что в принципе, проблем у нее быть не должно. Материал соответствовал примерно третьим, пятым классам будущего, хорошо помнился Надеждой, которая иногда помогала с учебой своей дочке. Темы для нее были легкими, проблем не должно было быть. Немного смущали девушку только политические предметы, которые изучались всеми учащимися и студентами в то время, так называемые основы марксизма-ленинизма. Но, поскольку их вел Марксен, то она надеялась, что вопросов быть не должно, но для подстраховки на всякий случай села конспектировать две самые известные работы Владимира Ленина, которые изучались всеми. Скрипя пером, она вспоминала свою учебу в институте, где и тогда ей приходилось записывать известную цитату Ленина. «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно из статьи 3 источника и 3 составных части марксизма». Ну, и знаменитая фраза «учиться, учиться и еще раз учиться» как раз очень подходила девушке, которая позже изучала задачи союзов молодежи, отредактированный Лениным текст его выступления на 3 съезде комсомола. Оторвавшись от политических текстов, устав от их трескучих фраз, Надя присела поближе к Айгуль, которая по-прежнему воевала с задачами. Но и тут опять пригодился опыт женщины из будущего. Учительница, у которой в началке училась ее дочь, когда-то родителям на собрании объясняла, что все задачи относятся к одному из 3 видов. Она называла их так забавно, что слова запоминались непроизвольно и навсегда. Это были кармашки, когда надо складывать или сравнивать несколько частей одного целого, бе, было, истратили и осталось, когда надо от большего отнимать меньшее, и БДС, было, добавили, стало, когда, наоборот, надо складывать меньшие числа, чтобы получить большие. Эти забавные названия всплыли и сейчас, и Надя стала объяснять все эти особенности Айгуль, которая легко ухватила их суть и дальше сама стала тренироваться в решении задач, определяя их тип. Надежда давно заметила, что часто вспоминает о своей семье, но делает это без слез, горечи или сожалений, ее печаль светла и легка, и женщине очень хотелось, чтобы и родные вспоминали о ней именно с этим чувством. В комнате была только Надя с Айгуль, Сима с Глашей репетировали, а Олеся бегала по магазинам, собирая себе приданное. Михася распределили в Дальневосточный военный округ, он выправлял последние бумаги, а на днях они должны были расписаться и отбыть вместе уже с молодой женой по месту службы. Олеся получила распределение по месту службы мужа, а вот Ольга, как сказала девушка, сама выпросила себе направление куда-то в Сибирь. Кто-то видел ее позже на вокзале с маленьким чемоданчиком, но следы ее потом потерялись, и так никто не узнал в дальнейшем, как сложилась судьба этой девушки, начавшей свою жизнь с такой большой ошибки, предательства подруг. И тут в комнату, быстро постучавшись, вошел Марксен, пахнувший спиртным. Вообще, подруги стали замечать, что он все чаще приходил выпившим, видимо, влияние Щербакова сказывалось. Он плюхнулся на стул и несколько развязно обратился к девушкам. «Надюха, тебя там в идеологическом отделе горкома потеряли, договорились вроде пластинку записывать с твоими песнями, просили подойти. Спасибо, Марксен Кузьмич, обязательно, и за подарки детдому отчитаться надо, деньги вот еще остались, пока не знаем, что с ними делать. Деньги пока прибереги, пригодятся еще, не один детдом в Советском Союзе есть, можно и другим помочь. Да и после статьи в комсомолке целое движение возникло добрых дел, это прямо плюс всем нам. Товарищ Щербаков сильно хвалил всех, ну и меня тоже, ну да, от скромности мужчина даже не заболеет». Но Надя уже смирилась с небольшим хвастовством партийца и привыкла к нему. Не очень умный, но хваткий, инициативный, а самое главное, управляемый, он приносил больше пользы, чем вреда. Да, хвалил меня Александр Сергеевич, даже к ним перейти предлагал. Правда, не в горком сразу, а сначала в райком соседний, третьим секретарем по идеологии, а там уж, как дело пойдет. Голос мужчины был прерывистым. Он явно размышлял над этим вопросом и никак не мог его решить. «Вот вы, девчата, что бы посоветовали? Стоит мне туда идти?» И его взгляд обратился к Надежде. Но тут подала голос молчуни Айгуль. «Вы знаете, у нас на Востоке есть такая пословица. Не открывай дверь, которую ты не в силах закрыть». И еще добавляют. «Была бы власть, сторонники найдутся. Умно твои восточные мудрецы говорят, не сразу и поймешь», растерянно проговорил мужчина, почесывая по простонародному затылок. «А я бы так сказала, лучше быть большим среди малых, чем малым среди больших. В училище вас все уважают, вы на хорошем счету у партийных товарищей, а уйдете в другое место, пока к вам привыкнут, пока вы привыкнете, много времени утечет. Да, и честно говоря, сопьетесь вы там, Марксен Кузьмич, сами видите, что товарищ Щербаков это часто себе позволяет». Да и другие партийцы это за грех не считают. Да, это точно. Как не придешь к нему, все время наливает и заставляет выпить, а сам я выпивку не сильно люблю. У меня отец спился, замерз ночью в дороге, с меня мать за рог взяла, чтобы я не злоупотреблял, а здесь как откажешься. Да и Маруся, жена моя, ругается, разводом грозится, а у нас 2 деток, как я без них. Так что думайте, «Девчата, лучше здесь остаться», и на минутку из образа партийца выглянул простой человек из народа, когда-то попавший в струю, быстро пошедший в гору по политической части, но так и оставшийся обычным крестьянским мужем и сыном. «Уверены», хором воскликнули девушки, а мужчина выдохнул с явным облегчением. Пользуясь моментом, Надя еще раз напомнила об обещанном подарке на свадьбу Олесе, швейной машинке. «Есть уже вам машинка, получил уже да спрятал до времени, не переживайте, будет подарок. Только пообещайте свадьбу комсомольскую организовать, без всякого такого лишнего, а то уже поговаривают про вас разные». Видимо, это был намек на Ольгу и ее доносы. «Обещаем, товарищ секретарь, все хорошо пройдет, только песни будем петь да молодых поздравлять, и ничего больше», уверила Марксина девушка, и тот ушел успокоенный, напевая «И вновь продолжается бой», так прилипла к нему эта песня. https://youtube.su/1qww8ggcd30f8f4ddvh1, Лариса Мондрус «Проснись и пой», слова Владимира Лугового, музыка Геннадия Гладкова. https://youtube-8z1pnru2asia5fkme10f3izf, добрый вечер, песня из КФ «Дайте жалобную книгу», музыка Анатолия Липина, стихи Александра Галича и Бориса Ласкина. https://youtube-osfhpzpbhwsiot1vipcauks8msbge, дорогие мои москвичи, поет Леонид Утесов с дочерью Эдит, музыка Исаак Дунаевский, слова Владимир Масс, Михаил Червинский. https://youtube-2umgnitsosi1vbechil5spkspo, гляжу в озеро синее, из телесериала «Тени исчезают в полдень», поет Ольга Воронец, музыка Леонида Афанасьева, слова Игоря Шаферна. https://youtube-1plutsrax0siskcfhivkrtsksfira, Ольга Воронец «Сладка ягода» из фильма «Любовь земная», композитор Евгений Птичкин, автор слов Роберт Рождественский. https://youtube-nd3ffncz4usikuppfncprfspwku, https://youtube-nd3ffncz4usikuppfncprfspwku, E2% 80% 94. Ольга Воронец «Зачем вы, девочки, красивых любите, ромашки спрятались», песня из кинофильма «Моя улица». https://vkatsomval139130614479 is/lit.lu5pd498166, как в советских вузах преподавали идеологические дисциплины. https://libmanster.ru/martitslisviev, история в школе, самостоятельная работа учащихся над произведениями Ленина Сталина и над кратким курсом истории ВКПб is/lit.lu is/c250597609. D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0%, D0 D0% 9B D0% 95% D0% 9B D0% 98% D0% 9B D0% 90 D0% 1% D0% 2% D0% 90% D0% 9B D0% 98% D0% 9B D0% 90 D0% 98 D0% 9B D0% 90% D0% 94 D0% 9 D0% 0% D0% 90% D0% 2% D0% 9 D0% 98% D0% 9 C D0% 9 D0% 3% D0% 0% D0% 1% D0% 9 E D0% 9 C D0% 98% D0% 1% D0% 2% D0% 9 E D0% 0% D0% 98% D0% 98 D0% 92% D0% 9 D0% 9 F D0% B1 East Little East C 250 597 609. Глава 15. Гайдар шагает впереди. Глава 15. Гайдар шагает впереди. Никак не удавалось Наде посидеть спокойно, заняться учебой, повспоминать все изюминки обучения, на которые были гораздо учителя дочки и внучки, а им повезло в свое время с педагогами, чтобы потом использовать их в своей будущей работе. Но упреки Марксына были справедливыми, действительно, нужно сходить в горком, решить проблему с пластинками и отчитаться об использовании полученных средств. Пусть все будет до конца честно и достойно. Да и в авторский комитет надо заглянуть, передать данные сберкнижки, спросить про отчисления, узнать, зарегистрировал ли Цфосман переданные ему песни. Так что сидеть на месте ровно не получалось никак, взялся за гуж, не говори, что не дюж, как говорит русская пословица. И вот, собравшись и одев свой комсомольский прикид, девушка, теперь уже одна, отправилась по многочисленным делам. Первым номером программы было посещение идеологического отдела горкома. На этот раз ее пропустили на входе быстро, сразу приняв за свою, только данные комсомольского билета записали. Но вот сопровождающего уже не было, пришлось ей немного поплутать, разыскивая нужный идеологический кабинет. Обнаружив нужное помещение и постучавшись, девушка зашла и скромно встала в сторонке. Сидевшие здесь люди были заняты разговором с мужчиной, который показался Наде очень знакомым. Она долго и внимательно вглядывалась в него, пока до нее внезапно не дошло. Это же Аркадий Петрович Гайдар, любимый писатель ее детства, автор знаменитой книги «Тимур и его команды», породившей активное движение пионеров, тимуровцев, написавшие другие замечательные произведения. Про писателя в будущем будет ходить много сплетен, на странице сайтов выплеснется много грязи про его службу в 20-е годы во главе отрядов, направленных в Хакасию на подавление антисоветского восстания. Но это лишь слухи и одна из точек зрения, но большинство фактов до конца не были окончательно подтверждены. Единственное, что объединяло все эти слухи, отсутствие точных ссылок на источники, указание дат, фамилии и мест, только наличие ложных данных, специально вводящих в заблуждение. Но многие поверили в эти слухи, ведь, чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее верит, как говорили фашистские идеологи. Сейчас мы не будем вновь ворошить все это грязное белье прошлого, скажем лишь одно, как бы там ни было, своей героической гибелью во время Отечественной войны Аркадий Петрович Гайдар зачеркнет все эти черные разговоры. Хотя и позже будут ходить разные слухи о его военной судьбе, пока уже в 50-е годы не будет найдено место его гибели и свидетелей этого рокового происшествия, тогда и будет окончательно поставлена точка в его драматической и, в то же время, светлой судьбе.